как заработать миллион долларов. Я часто общаюсь с миллионерами. Мне они нравятся. Нравятся их лица. Нравится их образ жизни. Нравится то, что они едят. И чем больше я с ними общаюсь, тем больше мне это по душе. Особенно мне по вкусу, как они одеваются. И серые клетчатые брюки, и белые клетчатые жилеты, и массивные золотые цепочки, и кольцо с печаткой, которое они скрепляют чеки. В миллионере все прекрасно. Бывало, соберется их человек 6-7 в клубе, сядут рядышком, так бы и любовался. А если на костюм миллионера случайно сядет пылинка, тут же подлетит человек и пылинку эту сдует. Причем будет счастлив, что ему представилась такая возможность. Да что там, я и сам был бы счастлив сдувать с них пылинки. Меня восхищает не только то, что они едят, но и то, что они потребляют, так сказать, в интеллектуальном смысле. Это же прекрасно, просто прекрасно. Обратите внимание, как они читают, не переставая. Зайдите в клуб в любое время дня и обязательно застанете троих, а то и четверых миллионеров за чтением. А что они читают? Вот вы наверняка думаете, что человек, который выбивается из сил в конторе с 11 до 3 часов дня, кстати, на обеденный перерыв они себе отводят всего полтора часа, наверняка под вечер так измучен, что не способен читать. Какое там? Эти господа приходят со службы, читают прессу, скетч, полицейскую хронику или розовый листок и понимают газетные шутки не хуже меня. Больше всего я люблю прогуливаться среди миллионеров и ловить обрывки разговоров. Недавно один из них подался вперед и сказал: «Что ж, я предложил ему 1,5 миллиона и твердо объявил, что не дам сверху ни цента. Пусть или забирает деньги, или катится к черту». Мне очень хотелось вмешаться в разговор и воскликнуть: «Как? Как? 1,5 миллиона? О, повторите еще раз! Предложите мне или взять эти деньги, или катиться к черту. Испытайте меня! Я вас не разочарую. Или давайте так. Пусть будет ровно 1 миллион и по рукам». Только не подумайте, что эти господа совершенно равнодушны к деньгам. Ни в коем случае. Конечно, сотни тысяч долларов для них сущий пустяк. Но вы и представить себе не можете, как они трясутся над каждым центом, над полуцентовиком или даже меньше. Да вот, к примеру, заходят недавно два таких джентльмена в клуб и прямо-таки лопаются от радости. Говорят: пшеница подскочила, а они за последние полчаса заработали каждый по 4 цента. Закатили ужин на 16 персон, чтобы это отметить. Не понимаю. Я частенько зарабатываю статьями в 2 раза больше. И мне и в голову не приходило так хвастаться. А раз я слышал, как один из них сказал: «Давайте позвоним в Нью-Йорк, предложим им 0,25 цента. Боже правый, вы представляете себе, сколько стоит обзвонить поздно вечером весь Нью-Йорк, в котором больше 5 миллионов жителей, с тем, чтобы предложить каждому 0,25 цента? И что, нью-йоркцы? Думаете, рассердились? Ничего подобного. Взяли как миленькие. Вот что значит финансовый гений. Я и не надеюсь понять, в чем тут штука. Как-то пытался позвонить в Чикаго и предложить им полцента. А потом звонил в Гамильтон и предложил целых 50 центов. И что же? Телефонистка просто решила, что я сошел с ума. Все вышеописанное, конечно, свидетельствует, что я давно и внимательно наблюдаю за миллионерами. Думаю, мои наблюдения пригодятся молодым людям, которые только-только поступили на службу и мечтают поскорее с нее уйти. Многие на склоне лет понимают, если бы они в юности знали то, что знают сейчас, их жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Но какой юноша задумывается, что если бы он знал сейчас то, чего пока не знает, его жизнь могла бы получить совершенно иное направление. Ужасная мысль. Поэтому при каждой возможности я пытаюсь понять, как же миллионер стал миллионером. В одном я уверен совершенно. Если молодой человек намерен заработать миллион долларов, он должен самым серьезным образом пересмотреть свой рацион и образ жизни. Это довольно трудно. Однако высокая цель требует жертв. Если молодой человек встает в половине восьмого утра, съедает на завтрак тарелку хлопьев и яйцо пашот, отправляется на службу, вместо обеда выпивает стакан воды и ложится спать в 10 вечера, из него вряд ли что-нибудь получится. Уж поверьте мне, я на своем веку перевидал много миллионеров и знаю, что говорю. Если хотите стать миллионером, ни в коем случае нельзя подниматься с постели раньше 10 часов утра. Эти господа спят до 10 или еще дольше. Они просто не смеют вставать раньше. Если миллионера увидят на улице в половине 10 утра, то плакал его бизнес. Не верьте тем, кто ратует за трезвость. Чтобы стать миллионером, нужно пить шампанское, много шампанского, весь день напролет. И еще виски с содовой. Иногда приходится просиживать до рассвета, ведрами пить виски с содовой. Именно так миллионеры готовятся к тяжелому трудовому дню. Мне приходилось видеть джентльменов под утро настолько хорошо подготовившихся, что их заметно пошатывало. Такой образ жизни, конечно, требует железной выдержки и несгибаемой воли. Но надо стараться. Следовательно, мой юный друг, если вы недовольны местом, вам надлежит коренным образом изменить свою жизнь. Когда хозяйка принесет вам на завтрак яичницу с беконом, немедленно бросьте яичницу в окно собакам. Потребуйте охлажденной спаржи и пинту мозельского. Уверяю вас, вы не останетесь на прежнем месте и до конца дня. Как именно миллионеры зарабатывают свои миллионы, вопрос сложный. Но один способ я знаю достоверно. Отправляетесь из дома, имея в кармане всего 5 центов. Называется «бросить вызов городу». Они практически все через это прошли. Сколько раз я слышал из уст джентльменов, владеющих миллионами, что они отправились покорять город, имея всего 5 центов начального капитала. Конечно, это не так просто, как кажется. Я пытался и не раз. Как-то занял 5 центов, вышел с ними из города и тут же бегом назад. Не встреться мне по дороге пивной бар, где я потратил свои 5 центов, кто знает, может, сегодня я был бы неописуемо богат. Есть еще один способ. Затеять что-нибудь по-настоящему масштабное. Что-нибудь такое, что никому еще в голову не приходило. Например, один мой знакомый миллионер оказался как-то в Мексике. В кармане ни цента. Свои 5 центов он растерял, когда бросал вызов Центральной Америке. И вот ему посчастливилось заметить, что в Мексике совершенно нет электростанций. Тогда он начал строить электростанции и заработал горы денег. А другой джентльмен как-то очутился в Нью-Йорке. За душой ни цента, ни даже полцента. И надо же было так случиться, что в городе обнаружилась досадная нехватка высотных зданий. Мой знакомый тут же выстроил два небоскреба и продал их. Да почти все миллионеры сколотили свое баснословное состояние такими вот незамысловатыми способами. Есть еще один путь, куда более простой. Вообще-то я не собирался про него рассказывать, поскольку сам намерен к нему прибегнуть. Узнал я об этом способе совсем недавно. В клубе и совершенно случайно. Ходит туда один господин. У него замечательное лицо, в точности, как у гиены. Я долго не мог узнать, как же он заработал свои миллионы. Однажды не выдержал и спросил другого миллионера. Как старик Блокс сумел так разбогатеть? «Как разбогател?» — переспросил меня собеседник с желчным смешком. «Как-как?» Нажился на вдовах и сиротах. Вдовы и сироты. Какая великолепная мысль, сразу же подумал я. Кто бы знал, что у вдов и сирот есть деньги. Поэтому я не преминул осторожно поинтересоваться. А как же он раздобыл у них деньги? Как-как? Да просто взял и вытер о них ноги, вот как. Прошелся по головам. Ну разве не просто? Я с тех пор частенько вспоминал этот разговор и все собираюсь попробовать. Обязательно пройдусь у них по головам, если, конечно, удастся их отловить. Вот только пока не знаю, как подступиться. Большинство вдов, с которыми я знаком, вряд ли на это согласятся. А что до сирот? Сколько же их надо собрать вместе, чтобы пройтись у них по головам? Так что пока придется повременить. Но как только я соберу достаточное количество сирот, обязательно попробую. Говорят, о духовных лиц все нынче тоже вытирают ноги. Можно попробовать. Но с сиротами, наверное, все-таки проще.